смех в бокале вина. Мой единственный грех испитый до дна. Как спокойно, легко смотрел ты в глаза, а в душе глубоко бушевала гроза. Ты мой единственный хмельной сладкий грех, твой вкус изысканный, понятен не для всех. Я растворюсь в тебе соленою слезой, я не испорчу вкус, мой ангел неземной. Ты о чувствах своих боялся сказать, ты желание свое не смел показать. Ты был чист и наивен, смешон и пуглив, но не смог удержаться, вино пригубив. Ты мой единственный хмельной сладкий грех, твой вкус изысканный, понятен не для всех. Я растворюсь в тебе соленою слезой, я не испорчу вкус, мой ангел неземной. Ты мой единственный хмельной сладкий грех, твой вкус изысканный, понятен не.